Глава 37. Шпага, ножны, два ножа. «Да, гном!» Мужчина пренебрежительно взглянул на девушку и с вызовом подбоченился. «Чего надо?» Недовольно поинтересовался он, глядя глазами-щелочками из-под кустистых бровей. «С глаз-то дуй, да остынь ты!» С улыбкой произнес Ройк. Гном недоверчиво уставился на сына хозяина кузни, в которой работал. «Я тебе такую знатную заказчицу привел, а ты ворчишь, как старый дед». «А я и есть старый дед. Ройк, ты ли это?» Гном раскрыл один глаз пошире, что считалось высшей степенью изумления. «Неужели, наконец, решил стариков своих навестить?» В его голосе прозвучала плохо скрытая обида. «Ишь ты, и жена с тобой, и дочка. Ланушка, здравствуй, милая!» «Здравствуйте!» Чуть запинаясь на каждом слоге, произнесла девочка, смущенно водя носком туфельки по земле. Уж больно ей хотелось похвастаться тем, что у нее теперь тоже есть голос. «О, великие боги!» С глаз-то дуй подошел к девочке и с легкостью подхватил на руки. Лана захихикала и тут же обхватила гнома за шею руками. «Вы были в долине волшебниц! У вас все получилось! Грегор! Нелика!» — позвал он родителей Ройга. «Посмотрите, кто к нам пришел!» «Нет, мы туда не дошли», — тихо ответил Ройг, глядя на Варю. Девушка не отводила своего восхищенного взгляда от гнома. «Мы встретили свою волшебницу в пути». «Да ты что!» Гном опустил ребенка на землю и схватил мужчину за руку. «Они снова ходят по земле! Они открыли верхнюю Синдалию?» «Нет, не открыли и не ходят». «А как же тогда?» «А вот так». Ройк заговорщицки подмигнул гному. «Скоро ты сам все поймешь». Подошел к Варе и взял ее под локоть. «Девушке нужно оружие из черного железа, а еще ножны и нагрудник. И все это надо сделать к ночи. Крайний срок – раннее утро. Она паломница и должна будет вместе с обозом с утра отправиться в путь». С глаз-то дуй ошеломленно посмотрел на сына кузнеца. «Эквас! Из черного железа. Прости, но это невозможно. У меня ни одного подмастерья и помощника не осталось. На днях всех дармоедов разогнал». Зло стукнул кулаком в свою широкую ладонь. «Да и толку от них. Ты же знаешь, глаз у меня наметан, сразу вижу, будет толк от ученика или нет. То ли дело ты был. Черное железо. Его же надо в четыре руки ковать, а у меня только две». «Четыре!» — Ройк размотал тряпицу с руки. «Сегодня я твой помощник». Гном не верил своим глазам. В последний раз, когда они виделись, рука у Ройга была изуродована до невероятности. «Тоже волшебница?» — с придыханием поинтересовался он. Ройк кивнул. «Тогда не вопрос, сделаем». Глаза гнома как-то подозрительно заблестели. «Разводи огонь в горне, мой славный помощник!» Перевел взгляд на девушку, которая за все это время не проронила ни слова. «Ну что ж, поведай, какое тебе нужно оружие!» «Я могу даже нарисовать!» Варя обрадовалась, что очередь наконец дошла и до нее. «Даже нарисовать?» Гном запустил пятерню в косматую голову и почесал затылок. «Любопытно!» — кивнул девушке, приглашая следовать за собой. «И размеры дашь? И расскажешь, какое оно должно быть из себя?» «Да!» — уверенно ответила Варя, едва поспевая за гномом и удивляясь про себя. «Как такое возможно? Он же в половину ниже ее!» «Мне нужна шпага!» «Длина клинка около 1 метра». Задумалась, а вдруг здесь совсем другие меры? Развела руки в стороны, показала приблизительный размер своего будущего оружия. можно сделать чуть длиннее, не так важно. Но сам клинок должен быть обязательно прямым и режущим с двух сторон. Вспомнила важную деталь. Еще рукоять с дужкой и гарда любой формы, которую вы сможете сделать. В этот момент из дома вышли седовласый мужчина и женщина, тоненькая, как тростинка. Они непонимающе уставились на гостью гнома, потом перевели взгляд на других посетителей и бросились к ним со всех ног. Варя невольно засмотрелась на них и поэтому не увидела, каким взглядом одарил ее гном. «Откуда ты сказала будешь?» — спросил он, резко останавливаясь. Девушка, продолжая с улыбкой наблюдать за воссоединением семьи, налетела на кузнеца. Ощущение было такое, словно она врезалась в каменную глыбу. Варя непременно упала бы, не подхвати ее гном. И тут у него распахнулись оба глаза, и открылся рот в изумлении. «А я и не говорила!» Сдавленно произнесла Варя, осторожно освобождая свои руки из больших и жестких ладоней кузнеца. «Извините, я иногда такая неловкая!» Смущенно отвела взгляд, потому что гном смотрел на нее так, словно увидел призрака. «Вот значит как!» Гном бросил быстрый взгляд на Ройга. Тот улыбнулся ему, выглядывая из-за плеча отца. «И правда!» «Знатная заказчица! Ладно, пошли!» Когда Ройк пришел в кузню, девушка азартно спорила с гномом. «Да еще как спорила!» С глаз-то дуй взобрался на лавку, чтобы казаться выше, и орал на глупую заказчицу, доказывая, что таким оружием она разве что отмахнуться сможет от чужого клинка. «Но никак не защитить себя!» Он яростно тыкал палочкой себе под ноги, причудливо подпрыгивал и приводил один за другим серьезные, как ему казалось, доводы. Ройк подошел поближе и увидел, что на доске обычным углем нарисовано оружие, которое хотела получить волшебница. Сложность состояла в том, что им придется ковать не обычный меч, к форме которого за долгие годы они привыкли, а тонкий, обоюдоострый клинок, да еще и причудливой формы рукоять с дужкой. «А другого мне и не надо!» — обиделась Варя, гордо поднимая голову и скрещивая руки на груди. «Вот, дуреха, я же тебе предлагаю хороший меч! Укоротим, облегчим, сделаем его под тебя!» «У меня уже есть бесполезная сабля. Зачем мне еще меч, которым я не смогу воспользоваться? «Хочу шпагу!» Варя грозно топнула ногой. «Вы главное сделайте, а я вам покажу, смогу я с таким оружием обращаться или нет». «Меч!» Гном грохнул палкой по столу. «Мое последнее слово!» «Шпага! Мое тоже!» Неизвестно, до чего бы эти два упрямца договорились, но Ройк вдруг тихо произнес. «Я смогу его выковать!» В душе его внезапно появилась уверенность, что у него все получится. «Дам тебе сейчас проволоку, скрутишь из нее приблизительную форму рукояти, возьмешь в руку, чтобы мы смогли сделать точные замеры». «Вот значит как!» С глаз Тадуй обиженно посмотрел на своего подручного. «Тогда сам и ковать будешь». «Согласен», — радостно ответил ему Ройк. Он и сам хотел просить мастера об этом. «А можете мне на шпаге сделать вот такой символ?» Варя схватила кусочек угля и принялась рисовать стрекозу. «Пожалуйста». «Ты только посмотри!» Гном прищурился. «Она Адонату нарисовала, но, по крайней мере, очень похожую на нее». Внимательно взглянул на девушку. «Почему такой странный выбор?» «Этот символ всегда приносил мне удачу на...» Чуть не сказала «на соревнованиях», но вовремя замолчала. «Так будет называться моя шпага», — смущенно улыбнулась Варя. «Сделаем!» Ройк принялся разжигать кузнечный горн. «С глаз-то дуй!» — позвал он гнома. «Надо бы кого-нибудь послать к кожевнику, чтобы он зашел снять мерки, и прямо сейчас приступал шить для нее нагрудник и катург. А мы пока с тобой пластинки набьем». «Сейчас сделаем!» Гном подхватил с наковальни молот, прошел к забору и со всей силы ударил им по массивной пластине, закрепленной на доске. «Юраш! Сдурел, что ли?» — заорали ему с другой стороны забора. «Да я тут чуть со страху не помер!» «Давай, топай сюда!» Гном выглядел жутко довольным. «Для тебя работа имеется!» Когда Киран с Малдиром подошли к дому кузнеца, со двора до них донесся звон металла и удары кузнечного молота. Они несколько раз стучали в ворота, но к ним так никто и не вышел. «Ну что, пошли?» — с сомнением спросил Малдир, берясь за ручку. «Ты первый!» — усмехнулся Киран, пропуская друга вперед. Они прошли во двор и остановились. Кузня располагалась чуть в стороне от большого дома, но даже отсюда было видно, как жарко горит огонь. А два кузнеца поочередно подходят к печи, клещами выхватывают из огня что-то маленькое и переходят к наковальне. При этом они настолько слаженно работали в паре, не мешая и не сталкиваясь друг с другом, что сразу становилось понятно, такое они проделывали не впервые. Тут же на невысокой табуретке стояла Варя, вокруг которой крутился седой мужичок. Вот сейчас он чуть присел и обхватил девушку за бедра. По крайней мере, так это казалось со стороны. Киран рванулся вперед, чтобы проучить наглеца, но Малдир его не пустил. «Не горячись!» — тихим, но твердым голосом произнес он. «Смотри!» И правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что у мужчины в руках бечевка. Он аккуратно завязал узелок и что-то записал на дощечке, лежащей на столе. Потом растянул веревочку от талии до края платья. Девушка спустилась со стула и подняла руки вверх, давая ему обмерить грудь. «Не могу на это спокойно смотреть». «Так и не смотри», — предложил друг. «Я что, это вслух сказал?» Киран выглядел озадаченным. «Ага, вслух». Малдир настойчиво потянул его за руку. «Ты лучше вон туда глянь, видишь коротышку. Это тот самый гном. Серьезная личность, сразу видно, знает свое дело», — тихо произнес Киран. И тут же заговорил громче, стараясь перекричать стук молота. «Мир вашему дому! Чтобы дела ваши спорились, а в горне никогда не угасал огонь!» «Хорошо сказал, правильно!» Гном отложил молот в сторону и вытер пот со лба, а его помощник даже не взглянул на вновь прибывших. «Что вас привело в кузню?» «Хочу купить нож из черного железа», — ответил Малдир и удивленно посмотрел на друга. Киран, завороженно глядя на второго кузнеца, тихо спросил. «Ройк, ты ли это?» «Я», — довольно улыбаясь, ответил мужчина, переходя к мехам и раздувая их. Нужно было поднять жар в печи. «А как же?» — ведьмак ошеломленно смотрел на его руку, которую тот изо дня в день тщательно заматывал чистой тканью. «Вот так вот!» И Ройк демонстративно растопырил пальцы, а потом сжал в кулак. «Рад за тебя! Но я не понимаю, как такое возможно?» «Я, Киран, уже встретил свою волшебницу», — честно сознался кузнец, стараясь говорить тихо, чтобы его не услышал второй ведьмак. Малдира гном повел к столу, на котором были разложены различные формы ножи. «Значит, вы не пойдете с нами в долину волшебниц?» «Нет, здесь мы с вами попрощаемся. Завтра с утра, когда обоз будет собираться в путь, мы к вам зайдем. Может, даже сегодня вечером схожу к Гладиусу, смотря как управимся с заказом». «А что хоть делаете?» — полюбопытствовал Киран и посмотрел на девушку. Встретившись с ним взглядом, Варя смущенно улыбнулась. «Для нее же делаете?» — уточнил он вдруг севшим голосом. «Да, для нее!» — Ройк понимающе улыбнулся, наблюдая за ними. «Это будет необычно тонкий клинок. Она называет его шпагой. Еще сделаем ножны и защиту на грудь». «Зачем ей все это?» Киран не в силах был отвести взгляд от улыбающейся девушки. «Сказала, что так она себя будет чувствовать более уверенно». Ройк вытащил очередную пластинку и перенес на наковальню. Подхватил молот и начал придавать ей нужную форму. Когда Юрош узнал, что от него хотят, притащил несколько готовых нагрудников и катургов. Но ни один из них не подошел ей по размеру. Худенькая ведь, как тростинка. Мы тут чуть животы не надорвали от смеха, пока она эту кучу одежды перемерила. Но зато теперь Варя всю эту амуницию надевает на себя с закрытыми глазами. Жена помогла ей разобраться, что для чего используется. Ройк взял шило и пробил несколько аккуратных дырочек по углам разогретой пластины. Ленира сказала, что купит ей красивые сорочки из самой лучшей ткани. И неважно, если они немного будут ей не по размеру. Нагрудник подхватит все лишнее. «Для того и существует торг, чтобы приходить к соглашению», — сердито закричал Малдир, привлекая к себе всеобщее внимание. «Мой нож – моя цена. И это мое последнее слово». С глаз Тадуй выглядел непреклонным. «Не захотел в прошлый раз покупать по моей цене. Теперь заплатишь в два раза больше». «Да ты что? Да ты...» У Малдира просто отшибло дар речи. «Пойду вмешаюсь». Киран направился к другу быстрым шагом. «Я вам больше не нужна?» — поинтересовалась девушка, спрыгивая с табурета. Кожевенник махнул рукой, собирая свои вещи. «Тогда я тоже пойду». И побежала догонять Кирана. Мужчины вовсю спорили. Малдир обвинял гнома в излишней изворотливости и нечестности. Гном, не стесняясь в выражениях, обзывал ведьмака жмотом и нахалом. А Киран, словно между двух огней, пытался примирить их, но все было тщетно. «Я тоже хочу нож!» Варя схватила первый попавшийся со стола и принялась его разглядывать. «Скажите, а это самый лучший из всех?» — обратилась она к сердитому гному, невинно хлопая пушистыми ресницами. «Нет, это просто хороший!» С глаз Тадуй осторожно забрал у девушки опасное оружие. «А вот этот самый лучший, да!» Подал ей именно тот нож, который хотел купить жадный ведьмак. «Замечательная работа!» Варя совершенно не видела разницы между этим ножом и тем, что у нее забрал гном, но важно качала головой, разглядывая работу кузнеца. «Вы лучший мастер на свете, а у вас есть еще один такой же?» — тихо поинтересовалась она. «Есть!» С глаз Тадуй сразу оттаял и вытащил откуда-то из-под стола нож, как две капли воды, похожий на тот, что держала девушка. «Обычно я не трачу на такую мелочь черное железо, а тут оставалось немного, на меч бы точно не хватило, а вот два ножа получились знатными». «А почему они одинаковые?» Варя пыталась найти хотя бы одно отличие между ними. «Не знаю», — гном поскреб себе затылок. «Меня что-то прям озарило в тот день. Сделать ножи-близнецы». «Я покупаю их!» Варя отвязала от пояса мешочек. «Сколько я должна за них заплатить?» Через какое-то время они втроем шагали в сторону постоялого двора. Варя всю дорогу весело щебетала, рассказывая, как ей понравился местный рынок. А ведьмаки были мрачнее тучи. потому что видели, что девушка явно переплатила за два ножа гному. Когда они оказались во дворе местной гостиницы, Варя со словами «А это вам в подарок?» бесцеремонно сунула каждому в руки по ножу и, не оглядываясь, убежала к себе в комнату. И очень хорошо, что она не видела в тот момент лиц ведьмаков.